Константин Назимов. «Двойник 2», том 2, читает Константин Назимов. Пролог. Почти 3 недели крепость в осаде. Ситуация с каждым днем становится хуже. Это понятно каждому защитнику, однако никто сдаваться не собирается. От гарнизона осталось едва ли треть, да и то большинство получили ранения. Северяне и орки готовятся к одному из последних штурмов. К врагам подошло подкрепление, подвезли десяток катапульт, и в их лагере заметно оживление. А вот защитникам помощи ждать неоткуда. В Каршанской империи дела обстоят печально. Враг давит со всех сторон, а в столице творится непонятно что. Указы выходят один за другим. Вечерний отменяет дневной. А утром и вовсе подданные получают совершенно иное волеизъявление императора. В крепость сведения приходят с задержкой. Да и то далеко не все. Бывший глава тайной канцелярии свои выводы сделал, получив донесение от своих доверенных людей. Журбер задумчиво перечитал короткое сообщение и тяжело вздохнул. Ему предстоит принять одно из сложнейших решений за всю свою жизнь. Да, он предан Валтуру. И не только из-за магической клятвы, от которой избавляться не собирается. С правителем его связывает давняя дружба. В том числе и то, как развивалась империя, ему нравилось до недавнего времени. Сейчас же на кону стоят жизни очень и очень многих. Он даже не берет в расчет тех, с кем не так давно сошелся и стал дружен. «Жаль, что так сложилось», — вздохнул бывший советник императора и устало потер глаза. Он вновь прочел донесение, уже понимая, что их миссия бесполезна и не принесет ожидаемого результата. В чудеса Журбер давно не верил, как и в то, что крепость устоит. Пожалуй, пора начинать реализовывать один из запасных планов, который они с Валтуром обсуждали. Император не был дураком. Умел просчитывать варианты и признавать ошибки. Правда, то, к чему все идет, они даже предположить не могли. Удар по империи оказался слишком хорошо подготовлен. И ведь отправься они к горцам на пару месяцев или недели раньше, то все могло бы получиться. Опоздали. Это уже очевидно и понятно. Императора не спасти. А самим лезть в петлю не очень-то хочется. Ладно, он уже старый и пожил достаточно. Но как насчет племянницы и дочери императора? Они же совсем девчонки. Ну, с его точки зрения. Да и Алексиса жаль. Наследник герцогства показал себя очень рассудительным и правильным со всех точек зрения. Ни одного неверного решения не принял. Действовал четко и уверенно. Даже в стрессовых и практически безысходных ситуациях не пасовал. Пожалуй, даже сам бывший глава тайной канцелярии не справился бы лучше. Опять-таки, молодой аристократ не считал зазорным просить совета. К подчиненным относился внимательно. «Что ж, будет еще один план, который возник спонтанно», задумчиво произнес Журбер, а потом добавил. «Вряд ли он реализуем. Но чем черт не шутит?» А если уж честно и откровенно, то бывший советник императора сам не верит, что хоть одна из его комбинаций осуществима в текущих реалиях. Но он не привык отступать и сдаваться. Готов сражаться до последнего вздоха, как бы пафосно это ни звучало. Следует ли незамедлительно приступать к реализации плана? Нет, пока он не имеет права так поступить. Только если начать подготовку, чтобы в нужный момент попытаться сделать ход, который никто не ждет. «Можно?» – раздался усталый возглас из-за двери. «Заходи, открыто!» Буркнул Журбер. В кабинет вошла его племянница, до недавнего времени которую все называли Шибкой и не знали, что она имеет титул. «Свенья, что-то случилось?» – поинтересовался Журбер. «Случилась осада», – хмыкнула баронесса. «Думаешь, мне об этом неизвестно?» – криво усмехнулся бывший советник императора. «Запасов еды хватит на неделю, не больше. Лекарств нет. Целители валятся с ног, и раненым почти не оказывается помощи. Иштания постоянно без сил, раз за разом вычерпывает свой источник до дна. А Алексис все время рискует, отбивая атаки северян и горцев. Настроение среди защитников аховое. Уже никто не верит, что выстоим и не ждет подмоги. И? Комендант крепости ранен, большинство офицеров убито, запас снарядов катапультом заканчивается. Опустившись в одно из кресел, перечисляет баронесса. Думаю, еще 2-3 штурма отобьем, но не больше. Ты всегда хорошо анализировала. Согласно кивнул Журбер. Думаю, это уже всем очевидно. Поэтому просил Алексиса и полковника о срочном совещании. Почему нас с Иштанией не предупредил? Нахмурилась баронесса. Бывший глава тайной канцелярии потер висок и неопределенно пожал плечами. Он не привык советоваться с женщинами, пусть даже и с теми, кому доверяет. В этом еще одно отличие между ним и наследником герцогства, который возглавляет их миссию к горцам. «Не назначил точное время. Понятия не имею, когда они смогут прийти», — уклончиво ответил Журбер. «Сейчас затишье», — кивнула баронесса в сторону окна. «Перед бурей», — мрачно произнес бывший советник императора. «Что будем делать?» — задала вопрос Свения. «Знаешь, как-то нет желания оказаться в плену у орков или северян. Боюсь, наша участь с Иштой окажется незавидной, если такое случится». «Думаешь, нам будет легче?» «Меньше мучений испытаете», — хмыкнула девушка. «Поверь, знаю, о чем говорю. Да тебе это не хуже моего известно. Ведь так?» Журбер промолчал. В крепости, пожалуй, только дочь императора могла надеяться на милость и порядочность врага. Но если орки и северяне прорвут оборону, то ни о каких кодексах и правилах чести не будет и речи. Даже если попытаются командиры навести порядок, то далеко не сразу. И что будет твориться, когда оборона падет, это даже баронесса не представляет. А вот бывшему главе тайной канцелярии, коменданту крепости, старым бойцам, известно не понаслышке. Еще и поэтому так ожесточенно обороняются защитники. «И ты здесь?» – без стука вошел в кабинет Алексис, посмотрев на баронессу. «Иштания в подвале? У раненых?» «Да, она там», – подтвердила Свения. «С ней Зурба и Сарика, и еще двое охранников, как ты и велел. Ни на шаг от графини не отходят». Наследник герцогства кивнул и подошел к столу. Налил из графина стакан воды и с залпом выпил. Лицо молодого человека в саже, на одежде засохшая кровь, за поясом два кинжала, на боку меч. Журбер вопросительно посмотрел на наследника герцогства. Тот прикрыл глаза и сказал: «Полковник сейчас подойдет». Бург и в самом деле пришел спустя пару минут. Комендант тяжело дышит, прихрамывает, левую руку прижимает к груди. «Гораздо вы бегать!» – буркнул комендант, посмотрев на Алексиса. «За вами не угнаться! Эх, молодость, молодость!» Чуть улыбнулся он и посмотрел на Журбера. «Старина, есть ли новости?» «Неутешительные», – покачал головой бывший глава тайной канцелярии. «И почему не удивлен?» — хмыкнул полковник, присаживаясь напротив баронессы. — Госпожа Свинья, из лазарета к нам еще никого в помощь не готовы отправить? — Боюсь, что нет. Остались тяжело раненые, — покачала головой та. — Да, дела у нас и впрямь не очень, — покивал своим мыслям комендант. — Сколько времени еще сдержим врага? — задал вопрос Журбер. А Алексис переглянулся с Бургом, а потом наследник герцогства сказал: — «День или час. Зависит от того, когда враг начнет штурм». «Ну, пару атак точно отобьем. Пару дней продержимся», — не согласился с ним комендант, а потом неожиданно заявил: «Вам пора уже и честь знать. Что-то вы у меня загостились». «Выгоняешь?» — хмыкнул Журбер. «У каждого своя задача», — невозмутимо ответил полковник. «Нечего вам тут делать, если помощь не ожидается. Согласен?» Он с прищуром посмотрел на своего старого приятеля, а бывший советник императора медленно кивнул. Два старых друга прекрасно понимали друг друга, можно сказать, с полуслова. В том числе Бург догадывался, для чего Журбер устроил это совещание. Нет, имелась надежда, что вот-вот подойдут императорские войска или герцогские отряды и погонят врага, но в это верилось мало. У полковника имели свои осведомители, и они не прислали ни одной утешительной весточки. «Алексис, у нас есть императорский приказ, его необходимо выполнить», — напомнил Журбер. Наследник герцогства подошел к окну и, чуть криво улыбнувшись, сказал: «А есть ли в этом толк? Горцы вряд ли встанут на сторону проигравших. Не совсем же они глупцы. Боюсь, нас с радостью выдадут северянам или горшанцам. Так, может, лучше мы уничтожим как можно больше врагов?» «В тебе, говорит, воин, а не политик», — буркнул Журбер. «Подумай об Иште, обо мне и о той же Сарике», — чуть слышно произнесла баронесса. «Что с нами сделают, если стены падут? Ладно я, сумею себя жизни лишить, но дочь императора должна остаться в живых. Или ты готов ее отдать на растерзание оркам? Знаешь, что они с ней сделают?» «Думаешь, я настолько наивен?» — оглянулся тот на девушку. «Так чего же ты тогда не принимаешь никакого решения?» — встала та с кресла и направилась к Алексису. «Или надеешься, что северяне с орками прекратят штурм?» Вообще-то такой вариант рассматривался, но был признан всеми как маловероятный. Даже ослабленный гарнизон мог доставить проблемы для обозов северян и орков, которые должны уходить для снабжения их армий, захватывающих имперскую территорию. Держать же большие силы, чтобы блокировать защитников крепости, тоже никто не будет. «У нас три варианта», – медленно произнес Алексис. «Два», – возразил ему полковник. «Остаться в крепости не позволю». Конечно, комендант никого не выгонит за ворота на растерзание врагам. Но и саботировать его приказы тоже невозможно. «Хорошо, два варианта», – устало согласился наследник герцогства. «Пробиваться к своим или продолжить путь к горцам и попытаться выполнить нереальную задачу императора». «А может быть, его приказ?» – прищурился Журбер. «Насколько знаю, Валтур ждет от нас удачной завершения миссии и других распоряжений не давал. Если сейчас повернем вспять, то это будет считаться нарушением его воли». «Что с подземным ходом?» – посмотрела Алексис на Бурга. «Завалы, как понимаю, расчищены. Иначе бы не состоялся этот разговор». «Пройти можно», – кивнул полковник. «Пару часов назад доложили. Прости, тебе не успел сказать». Он пожал плечами и пояснил. «За тобой сложно угнаться, а орать о таких вещах нельзя. И уйти нам придется тихо и незаметно ото всех защитников», — нахмурился Алексис. «Боюсь, нас посчитают предателями. А ведь мы бок о бок сражались на стенах». «Глупцы всегда будут думать плохо, а умные будут держать кулаки, чтобы у их соратников все получилось», — усмехнулся Журбер. «Идем к горцам», — мрачно уточнил наследник герцогства. «А это уже тебе решать», — хмыкнул тот. Алексис не стал сразу отвечать, задумался. В кабинете повисла тишина. Все смотрят на наследника герцогства и ведь знают, что у того нет выбора. На что надеются и надеются ли? А парень тем временем как-то грустно улыбнулся. Все-то он понимает. Его мысли никто из присутствующих не знает, а он все же пытается перебирать варианты. Ищет приемлемое решение в сложившейся ситуации. В том числе и задается вопросом, а имеет ли он право брать на себя такую ответственность. В том же Пуртанске за его спиной стоял гарнизон, способный дать отпор горшанским захватчикам. Да и в дороге, по герцогским землям, уходя от погони и путая преследователей, он не сомневался в правильности решений, в том числе и когда вступал в схватку с врагом лицом к лицу или отдавал свой магический резерв, чтобы помочь раненым. Но что сейчас? Ведь он занял тело своего двойника, памятью которого пользуется, а вот многих знаний у него нет. Он из другого мира, технологического, там нет магии и совсем все не так устроено. Казалось бы, тут должно быть намного проще, но это далеко не так. И сейчас перед ним два пути. Продолжить выполнять приказ императора или прорваться в один из хорошо защищенных городов герцогства? Сумеет ли провести отряд, минуя войска северян и орков? Шансов на это больше, чем продолжать путь. Крепость в любом случае необходимо покинуть и как можно быстрее. Как ни печально, но она падет, и в этом нет сомнений. А вот жизни тех, кого ему доверили охранять, он обязан спасти. «Собираемся. Выходим через 2 часа. На рассвете», — произнес Алексис и посмотрел на коменданта. «Бург, мне повезло сражаться с вами бок о бок». «Взаимно», — кивнул тот. «Вы славно дрались». «Как насчет сбора в дорогу?» — задумчиво произнес Жербер. «Думаю, Иштане необходимо 2 часа поспать». Он посмотрел на баронессу, которая понятливо кивнула. «И, пожалуй, я останусь в крепости», — продолжил бывший глава тайной канцелярии. «Боюсь, буду тормозить наше продвижение». «Нет, вы пойдете с нами», — жестко сказал Алексис. «Как бы путь ни сложился, но вы нам понадобитесь, и это не обсуждается». «Жербер, старина, ты чего удумал?» — поддержал наследника герцогства комендант крепости. «На стенах ты станешь еще большей обузой. Прости, но не готов тебя оставить». Полковник криво усмехнулся. «Хорошо», — кивнул бывший советник императора, не став спорить. «Тогда прикажу собраться вашим людям в зале, где расположен вход в потайной ход», — произнес полковник и направился к двери кабинета. «Я тоже пойду», — встала со своего места баронесса. «Необходимо и Штанию уговорить отдохнуть». «Ступай». Сгребая со стола бумаги и, подходя к камину, кивнул ей Журбер. Алексис некоторое время наблюдал, как огонь уничтожает документы и записи бывшего советника императора, и никак это не комментировал. Молодой человек понимает, что шансы на спасение стремятся к нулю. И неважно, какое направление он выберет. «И как это понимать?» – влетела в кабинет дочь императора. Скромное платье, без минимальных украшений. Волосы подвязаны, в глазах полыхает гнев. Девушка кипит от злости и не собирается молчать. «Желаете ослушаться приказа императора?» Посмотрел на девушку Журбер. «В лазарете 23 тяжелораненых бойца и всего 2 целителя. Если мы уйдем, то они не справятся!» Прищурилась Ишта. «Графиня, вы готовы пожертвовать сотнями тысяч жизней ради призрачной возможности помочь лишь нескольким?» Устало произнес бывший глава тайной канцелярии. «Это не прихоть. Так сложились обстоятельства. Иштане, я понимаю, что вас злит и бесит, но поверьте, другого выхода нет». «Да, жизнь сложная штука, и зачастую лишь кажется, что есть несколько путей. Но если задуматься, то не всегда это так. Вот и в этом случае ни дочери императора, ни его доверенному человеку, ни наследнику герцогства практически не осталось места для маневра. Правда, если внимательно посмотреть на ауру Журбера, его задумчивый взгляд и складки на лбу, то присутствующие в кабинете поймут, что их соратник раздумывает над сложной и практически нереальной комбинацией. Старый интриган решил вернуться в большую политику, из которой давно ушел. Однако ему тоже не оставили выбора. Точнее, он не готов смириться с тем, что Каршанская империя исчезнет. А ведь все идет именно к этому. «Пойдем, провожу тебя до твоих комнат», — подошел Алексис к Иште и взял ту за локоть. «Нам надо отдохнуть и успокоиться. Впереди сложный путь, и не удивлюсь, что мы позавидуем тем, кто останется в крепости». Девушка хотела что-то резкое сказать, посмотрела на парня и осеклась, прочтя в его глазах дикую усталость, боль и сожаление. А еще она увидела в ауре Алексиса характерные всполохи боли и прекрасно поняла, что тот ранен, но не желает этого показывать. «Хорошо, проводи меня», – чуть слышно произнесла Ишта. При этом в интонациях ее голоса проскочили испуганные нотки, заставившие вздрогнуть Журбера. Правда, бывший советник императора почти сразу об этом забыл, как только молодые люди покинули кабинет. В окно постучал один из его личных голубей, оставленных на экстренный случай в столице. Таких почтовых птиц очень мало. Они выведены магами и имеют свойства, недоступные своим пернатым сородичам. И если этого голубя отправил тот, о ком думает бывший советник императора, то ситуация даже хуже, чем кажется. «Совсем из сил выбился», — покачал головой Журбер, распахивая раму и впуская голубя. У птицы оказался прикреплен к животу небольшой мешочек, на каждой лапе по кольцу, в полости которых нашлись мелко исписанные пергаментные листочки. Бывший глава тайной канцелярии освободил почтальона от груза и первым делом поставил перед птицей стакан с водой. «Пей, а магию в тебя чуть позже волью», произнес временный хозяин кабинета и, прищурившись, усиливая магией зрения, принялся читать адресованное ему послание. Судя по виду Журбера, то и этот посыльный принес из рук вон плохие вести. Герцог даже как-то резко постарел и осунулся. В нем все же теплилась надежда на лучшее. Но теперь и она развеялась. Точнее, вновь осталось место чуду. А в него он не верит. Но и отступать нельзя. Кстати, мешочек, который принес голубь, так и остался нераспакованным. Почему-то к нему владелец кабинета не проявил интереса. Глава первая. Покинуть крепость. И как Ишта догадалась, что мой источник на нуле, а обломок стрелы в плече. И ведь так покладисто себя дала в сопроводить. А потом и свои покои завела, сославшись на слабость в ногах. «Алексис, ты меня только до дивана доведи, а то в раз всех сил лишилась». Чуть слышно прошептала графиня, когда довел ее до дверей, ведущих в выделенные ей комнаты. «Ишта, ты явно переутомилась, так нельзя выкладываться». Попенял ей, сам едва держась на ногах. Мне в тот момент даже мысль в голову пришла, что битый не битого ведет. Но на самом деле это не так. Дочь императора и в самом деле отдает себя без остатка, заботясь о раненых, и мне об этом хорошо известно. «Присядь», – заявила девушка, когда подвел ее к дивану. «Зачем? Я еще не понял, как попал». «Не будь идиотом! Садись и снимай с себя рубаху и кольчугу», – велела Ишта. «Не вздумай никуда уходить! Сейчас наберу воды и приду!» Она легонько толкнула меня в сторону дивана. Такого от нее никак не ожидал. Завалился, не удержав стона. Девушка-то ладонью на обломок стрелы надавила. Правда, не сильно, но и этого хватило. Хреновый из меня конспиратор получился. Да и комендант хорош. Заверял, что никто ничего не заметит. И ведь что обидно. Шальную стрелу схлопотал, когда последний штурм отбили. Орков со стен скинули, а северяне решили отступить. Вот тогда-то и прилетело десяток стрел, которые пускали издали и еще с земли. Черт меня дернул в бойницу высунуться! В этот момент магической защиты вокруг меня не было. Та минут пять как источилась. Ну, древко-то обломали, а вот вытаскивать попросил повременить. Знал, что Журбер ждет. Думал, и Иштаня там будет. А у той разговор короткий. Есть рана, то пока она не будет обработана и не будет угрозы жизни, то на стены не ногой. И ведь добилась того, чтобы полковник ее это правило утвердил. В том числе и собственным примером продемонстрировал, когда ранение получил. Кстати, он сильно возмущаться стал, когда перед ним возникла дочь императора и отказалась пропустить в одну из дозорных башен. Но сейчас другая ситуация. Буркнул себе под нос и с трудом стащил с себя рубаху с кольчугой. Покосился на плечо. Наконечник в мягких тканях и, слава богу, не задел кость. С другой стороны, радости мало. Стрела оркская, а их лучники те еще затейники. Зачастую такие зазубрины на наконечнике и даже рядом с ним на древке делают, что прямо-таки плакать хочется от боли, когда приходится извлекать из раны. «Может, пока девушка не пришла, мне обломок самому выдернуть?» Задался вслух вопросом. «Я тебе выдерну, так выдерну, что запрещу рукой неделю двигать!» Возмутилась Ишта, услышав мои слова. «И как пропустил, когда та пришла?» «Боюсь, у тебя сил не хватит, чтобы обломок стрелы вытащить», осторожно сказал девушке, поражаясь ее невозмутимому виду. «Дочь императора, пусть и незаконно рожденная, деловито готовит повязку, пропитывая марлю какой-то дурно пахнущей мазью. «Ты меня убить решила?» — поморщился я, не дождавшись ответа на свое предыдущее замечание. «С чего бы?» — удивленно посмотрела та на меня. «Запах», — коротко ответил ей. «Потерпишь!» — фыркнула девушка, а потом добавила. «Прости, но осталась только такая мазь». Она сполоснула в тазике руки, почему-то закусила губу и подошла ко мне. Мазнула взглядом по ране на боку, посмотрела в глаза, а потом сфокусировалась на обломанной стреле. Удивительно, но пальчики у графини подрагивают, а аура мечется, словно она не залечивала у воинов намного тяжелые ранения, чем мое. Что же ее смущает? Неужели мой пристальный взгляд? «Трусишь?» – удивленно спросил девушку. «Пытаюсь создать обезболивающее заклинание», – хмуро ответила та. «А резерва не хватает», – понятливо кивнул. «Говорил же, чтобы не вычерпывала себя до дна. Так и перегореть можно». «Зато десяток жизней спасла», – огрызнулась Ишта. «Положи левую руку на мою грудь, пальцами вцепись в древко стрелы». Дал ей указание и чуть повысил голос. «Не тяни! Резко дергай!» «Без тебя знаю, не учи!» Ишта все же приступила к извлечению стрелы в моем плече. На лбу девушки показались мелкие капельки пота. Сама она судорожно сглотнула, пальцами ухватила древко, а потом зажмурилась и резко дернула. Ну, как резко? То ли сил не осталось, то ли в последний момент испугалась причинить мне боль. «Это все на что способно?» – спросил я. «Вот всегда сомневался в твоих целительских способностях». Вру, пытаюсь ее из себя вывести. И мне это удалось. Глаза графини полыхнули негодованием. Она забыла, что мы вместе Журбера с того света вытаскивали и как с ней делился магией в нужную минуту. Да и как ей нотации читал, чтобы прекратила свой лекарский дар тратить до дна, залечивая незначительные повреждения у бойцов. «Прости!» Донесся возглас девушки, когда мое плечо пронзила дикая боль, при этом на рану я направлял болеутоляющее воздействие из своего источника. Понимал, что крохи моей магии вряд ли помогут, когда будет стрела извлекаться. Но чтобы даже сознание затуманилось, такого никак не ожидал. Ощутил, как из раны брызнула кровь, при этом завалился на диван. И что ладонь положила на рану, сама всхлипнула и осторожно меня по щеке ударила. «Очнись! Только не умирай! Ну, пожалуйста, приди в себя! Алексис, не смей уходить! Не бросай меня!» «Так вроде лежу и никуда пока не собираюсь». Приоткрыл я глаза, рассматривая склонившуюся надо мной дочь императора. «Ишта, только не говори, что меня оплакиваешь». По щекам девушки скатываются крупные слезы. Губы дрожат, а сама она настолько несчастна, что хочется прижать и успокоить. Ну, не удержался, так и поступил. Обнял ее тонкую талию здоровой рукой и к себе притянул. Точнее, чуть подтолкнул, и что прямо на мою грудь упала. Правда, поцеловать девушку не успел. Та очень проворно отскочила, словно какое-то заклинание применила. «Это что сейчас было?» – нахмурилась графиня. «Мало тебе боли доставило? Смотри, могу повторить». А то и на некие точки надавить. Неужели думаешь, никто из раненых не пытался руки распускать? Изначально-то воины считали, что ими обычная служанка занимается. Вели себя как с равной, а то и свысока разговаривали. Такие предложения делали, что у меня даже ноги от стыда краснели. «Ноги?» – изумился я. «Это что же тебе эти наглецы нашептывали?» «Ну, это не так важно», – смущенно отвела взгляд девушка. «Ладно, хватит об этом. Дай о твоем плече позаботиться». «Разве могу отказать?» – ответил я, а потом продолжил. «Полностью в твоем распоряжении». «Мне нужно только плечо», – нахмурилась та. «Жаль», – печально вздохнул. «Рассчитывал увидеть, как у тебя ножки краснеют». «Господин Алексис, не переходите границ», – покачала головой Иштания. «Давайте не забывать про этикет». «При этом мы с вами вдвоем наедине». «Если кто-то зайдет, то подумает бог и весть что!» Продолжил дразнить девушку, но, увидев, как та расстроилась, поспешно добавил. «Шучу. Не обращайте внимания, раненому такое позволяется. Ишта, не обижайся. Последнее время нервы у всех не к черту. Хоть какая-то разрядка нужна». «Только из-за этого и прощаю», — — буркнула графиня, не уточняя, с какими моими словами согласилась. «Потерпи, сейчас немного будет жечься». Она приложила ладонь к моей ране и прикрыла глаза. Из-под пальчиков стало пробиваться голубоватое свечение. Девушка стала значительно лучше справляться с лекарским даром. Кстати, ни боли, ни жжения я не ощутил, только приятное покалывание. И что, достаточно? Здоровой рукой взял ее за запястье и прервал сеанс лечения. Ты побледнела и вновь себя чуть ли не вычерпала. Девушка выдохнула, прищурилась и осмотрела рану. Сама себе кивнула, взяла полотенце, намочила его, протерла мое плечо, а потом наложила повязку с дурно пахнущей мазью. На мои возражения не реагировала. Она вообще предпочла действовать молча. Лишь легкий румянец на щеках проступил. Да в ауре всполохи смущения появились. Похоже, сказанные мной ранее слова ее все же задели. «Оденьтесь!» – протянула мне рубаху и, усмехнувшись, добавила. «Чтобы никого не смущать, если кто-то зайдет и что-то не то подумает. Как бы ни посчитали, что вы настолько обессилели, раз не смогли ничего». «Дразнишь?» «Возвращаю должок», — гордо вздернула та подбородок. «Будем считать, что разошлись при своих», — хмыкнул я и натянул рубаху. «Да, спасибо за лечение. Графиня, у вас очень мягкий целительский дар и нежные руки. Не понимаю, почему предупреждали, что будет больно». «Обычно раненые жалуются, что обжигаю, когда магией воздействую», — задумчиво произнесла девушка и предположила. «Возможно, из-за того, что у вас есть такой же дар. Кстати, нам действительно придется оставить крепость. А, Алексис, ну ведь защитников не пожалеют. Придумай что-нибудь. Пошли за помощью, ты же наследник герцогства. А мы в твоих землях». Иштане не все известно. В том числе и то, что ближайший город пал, продержавшись всего 3 дня. Замки аристократов еще держатся. Речь про тех, кто в паре дневных переходов верхом. Графы и бароны на мои письма почти все ответили. Они даже не в осаде, но получили от герцога некие указания, которым обязаны следовать. Да и сам отец мне прислал письмо, из текста которого следовало, чтобы рассчитывал на себя. Увы, крепость, в которой находимся, списали со счета. Оборонять ее нет смысла, как и нет возможности прийти на помощь. Судя по скупой информации, поступающей ко мне, Журберу и полковнику, северяне и орки продвинулись на 100 километров вглубь герцогства. При этом есть подозрение, что захватили они большее количество земель. «Император возложил на нас определенную миссию», – медленно произнес я, не став объяснять собеседнице положение дел. «Мы и так задержались в крепости, но теперь обязаны продолжить путь». «Ты бросишь раненых и оставишь защитников на растерзание врагу?» С какой-то нехорошей интонацией в голосе спросила девушка. Похоже, она разочарована. Даже толика презрения проскочила. «Вариантов нет», — чуть кивнул я. «Поняла. Иду собираться. Мы же скоро выходим, верно?» Она резко развернулась и направилась к дверям. «Что-то мне ее настрой не понравился». И где только телохранительница шастает. Почему не с ней? Да и служанка госпожу не спешит искать. Гм, нет, не прав. А тех, о ком подумал, находились в коридоре, поджидая Ишту. Наверное, их отыскал Журбер и послал графине. Но почему они не обозначили свое присутствие и даже не уточнили, а не нужна ли помощь? Готов поспорить, что и это проделки герцога. Неужели пытается меня с дочерью императора свести? Нет, это точно бред. Боюсь, девушке уготована незавидная участь, и бывший советник Валтура это косвенно подтверждал. Хотя нет, герцог, если честно, не скрывал, что Иштанию собирались использовать как разменную монету. И ведь она тоже об этом знает. Иначе бы и не согласилась отправиться к горцам. А вот это не совсем вяжется с ее характером. И почему только сейчас об этом подумал? «Господин, вы в порядке?» Появился в дверях Гунбарь. «Нормально», — отмахнулся я и кивнул ему на одно из кресел. «Проходи, есть разговор». Мой помощник и телохранитель молча выполнил распоряжение без вопросов. «Хочу узнать твое мнение», — потер я висок. «Слушаю», — чуть удивленно буркнул тот. Он привык выполнять распоряжения, действует четко и точно. Инициативу почти не проявляет. А в начале нашего путешествия пытался, как говорится, жизни учить. «Уже знаешь, что решили покинуть крепость?» Задаю ему вопрос. «Да, остатки бойцов собираются». «Марику предупредил?» – уточнил я. «Ей рассказала шибко. Просила много вещей не брать», – ответил Гунбарь. «Как думаешь, нам следует приказ императора пытаться выполнить или действовать, исходя из сложившейся ситуации?» Воин задумался, потер щетину на подбородке, а потом медленно произнес. «Боюсь, не могу дать совета. Слишком многого не знаю. Опять-таки, уверен, замысел правителя и вам до конца неизвестен. Я тебя просил изучить маршрут горцам», — напомнил ему, предварительно кивнув, показав, что его услышал и ответ принял. «Насколько безопасно с нашими силами добраться до столицы горцев?» «Верительные грамоты у нас имеются», — осторожно сказал Гунбарь. «На территории горцев нас не тронут северяне и орки, в этом уверен на 100%. Как себя поведут воины, охраняющие границы страны, в которую идем, сказать сложнее. Думаю, с ними тоже проблем не будет. Побоятся взять на себя ответственность и нас не арестуют. Скорее всего, с почетным караулом сопроводят до нужного нам места, переложив ответственность на чужие плечи. Помогать не станут. Поэтому надо быть готовыми покупать повозки и лошадей, а на это уйдет много золота». «Это проблемы главы тайной канцелярии», — отмахнулся я и объяснил. «Он у нас за казначея». «Но лучше бы забрать с собой казну крепости», — предложил Гунбарь. «Полковник ее с удовольствием передаст, чтобы врагу не досталось. Как ни прискорбно, но защитникам уже денежное довольствие получать нет смысла. А нам звонкая монета может потребоваться». «Ты прав», — поднялся я с кресла. «С комендантом переговорю, если потребуется, напишу ему расписку». «Сколько у нас осталось бойцов?» — запоздало спросил своего телохранителя. 15 человек, не считая женщин и нас с вами», — ответил тот. «Остальные?» — чуть хрипло спросил, так как горло перехватило. «Большинство не пережило штурм стен. Несколько воинов получили тяжелые ранения и дорогу не выдержат». «Ясно. Иди проконтролируй сбор, а я переговорю с комендантом», — дал указание своему телохранителю. Мы вместе с Гунбарем покинули комнату и разошлись. Времени остается немного, а еще куча дел. В том числе и с полковником необходимо переговорить и кое-какие моменты обсудить. Комендант крепости тот еще жук, далеко не все карты раскрыл. И есть у меня вопросы к тайному ходу. Не могли при строительстве заложить только один выход? Так никто не делает. А следовательно, есть и другие пути, чтобы покинуть это место. Вот только почему-то об этом промолчали, и тот же Журбер сделал вид, что ничего не знает. Это бывший-то глава тайной канцелярии о таком не в курсе. Смешно. Кстати, мне это тоже непростительно, как наследнику герцогства. «Господин полковник, есть пара вопросов». Зайдя в кабинет коменданта крепости, который взял пример со своего старого приятеля и сжигал какие-то документы в камине. «Готов ответить, но пока ознакомьтесь с несколькими тропами, которыми пользовались контрабандисты». Кивнул Бург на карту, разложенную на столе. «Я там пометил их старые базы, на которых сумеете передохнуть». «Мы там никого не встретим?» Задал ему вопрос, подойдя к письменному столу полковника и изучая его пометки. «Гарантировать не могу», – пожал тот плечами, кидая в камин какие-то свитки. «Если и столкнетесь, то со сторожами не более того. В такое время торговля прекращается, товар сбыть нереально». «Вопрос денег и заказа», – хмыкнул я, не согласившись с хозяином кабинета. «И мне еще один вопрос». «Слушаю», – подошел ко мне Бург и рассеянно оглянулся по сторонам. «Что же еще надо сжечь?» – буркнул сам себе. «Как насчет других путей из крепости? Только не говорите, что их нет». «Есть, почему не быть», – пожал плечами мой собеседник. «Два из них давно завалено. Один приказал 3 дня тому назад обрушить. Там не пройти при всем желании». «Жаль», – — вздохнул я. «Ладно, как насчет того, чтобы передать мне казну крепости?» «Без проблем, но она почти пуста. Всего-то 1000 золотом». Он выдвинул ящик письменного стола и выставил на стол несколько увесистых мешочков. «Забирайте. Вам деньги могут понадобиться, а вот нам они уже без надобности. Сейчас расписку напишу». Я взял лист бумаги, но Бург меня остановил. «Не тратьте понапрасну время. Это не бог весть, какие большие деньги. А бумагу вашу все равно придется сжечь, чтобы врагу не досталось. Да, господин Алексис, планирую подземный ход, по которому покинете крепость, завалить. Так что назад путь будет отрезан». «Господин полковник», я внимательно посмотрел на военного. «Не уверен, следует ли биться до последней капли крови. Возможно, вам придется вывесить белый флаг и сохранить жизни воинов и свою. Обещаю сделать все возможное и при первом случае освободить из плена. Не думаю, что орки придут в восторг, если таких хороших защитников, столько времени, оказывавшим им достойное сопротивление, захотят казнить. Переговоры ведите именно с одним из вождей, а не с командиром северян. Это моя вам настоятельная просьба». «Боюсь, не смогу принять ваш совет», помедлив, ответил полковник. «Простите, но привык следовать зову чести. Постараюсь унести с собой как можно больше врагов. Вы один стоите сотен, а то и тысяч рядовых. Империи еще пригодитесь живым, мужественно встретив суровые испытания», медленно произнес я, а потом добавил. «В крепости есть сугубо гражданские лица, пожалейте их. Мы с вами недавно были на стене, и оба знаем, что больше двух штурмов не отбить. Как только подземный ход за нами завалят ваши бойцы, то сразу же приступайте к переговорам. Если потянете время, то буду благодарен. Но если не получится, то ничего страшного». «Господин Алексис абсолютно прав, мой старый дружище», вошел в кабинет полковника Журбер. «Честно говоря, хотел тебя тоже убедить так поступить и все время подбирал слова и набирался храбрости, чтобы такое сказать. Надеюсь, мы еще встретимся», — хлопнул он по плечу Бурга. «Не обещаю», — буркнул комендант крепости, но в его ауре уже нет всполохов негодования и злости. «Мы еще некоторое время пообщались, а потом поспешили к поджидающим нас людям, с которыми пришли в крепость. Правда, их осталось намного меньше. Но каждый готов исполнить свой долг и не обсуждает приказа. Нашлись и те, кто отказался отправиться с нами к горцам и решили остаться в крепости до последнего. Эти люди из нашей обслуги. Вольно наемные, и им приказывать не могу. Целитель же передал через шибку, что не готов бросить своих коллег и тяжелораненых воинов, которые без его магической подпитки умрут». «Командир», — подошел ко мне лейтенант Пунгелов, — «отряд готов к выполнению задачи. Из 15 воинов у 7 легкие ранения, но на скорость передвижения отряда это не скажется. Провизии на 3 дня пути. Болтов по 10 штук на каждого, остальные оставили защитникам крепости». Я кивнул офицеру, чтобы тот отошел со мной в сторону, и когда убедился, что нас не услышат, то сказал: «Гарай, вот наш маршрут». Я отдал офицеру карту, которую позаимствовал у полковника, и успел выбрать один из вариантов, обведя линию предполагаемого движения. «Запомни, и если со мной что-то произойдет, то доведи отряд до горской столицы. В приоритете жизнь графини Иштании и герцога Журбера. Без них двоих миссия окажется под угрозой». «Понял», — коротко ответил тот, не став задавать уточняющих вопросов. «Поспешим», — повысив голос, объявил я собравшимся и первым направился к спуску в подземный этаж, где в одном из завалов начинается подземный ход. Как-то так получилось, что воины меня оттеснили в центр отряда. Судя по переглядываниям Гунбаря, Зурбы и Гарая, то это их идея. Так как проход не слишком широкий, то мне не осталось выбора, а спорить не стал. Жаль, только невозможно обсудить сложившееся положение с Журбером. В каменном тоннеле слышимость изумительная. «Сейчас будет уже», — — предупредил один из проводников полковника. «Подходим к реке!» С потолка тут и там капель, под ногами лужи, а потом и вовсе местами все водой залито. Кое-где стоят подпорки, валяются груды камней и глины. Подземный ход требует ремонта, но вскоре тут и вовсе никто не пройдет. Даже если не получится обвалить каменную кладку, то природа и вода свое возьмет. Зря полковник переживал, что этот секрет может достаться оркам или северянам. К тому же от него им нет практической пользы, если только крепость не восстановят и будут ее использовать по прямому назначению. «К стенам и балкам не прикасаться! Идем друг за другом!» – негромко произнес проводник. «Уже гуськом двигаемся». Местами пригибаемся, а последние метров 50 и вовсе с трудом между глыб пробираться приходится. «Уходите отсюда! Через полчаса мы обрушим подземный ход. Из входа в пещеру полетят камни, а река, скорее всего, на какое-то время поднимется и все тут затопит», — сказал мне проводник и обвел местность рукой. «Мы километрах в 5 от крепости. За горой не видно, что там происходит». Но, судя по работающим катапультам врага, то орки и северяне пошли или готовятся к штурму. Кстати, место, где оказались, можно назвать красивым. Вышли почти у самой реки. Течение бурное, над водой небольшой пар поднимается. Лучи солнца пробиваются между скал, птички поют. Вот только сейчас не до красот природы. «Уходим!» – кивнул на довольно-таки широкую тропу, уходящую в сторону возвышающихся гор. «Мы уже на территории горцев. Незаконно пересекли границу и следует готовиться к любому повороту событий. Можно верить заверениям полковника, что тут нет сторожевых отрядов и границу никто не охраняет. Однако, сейчас тут все могло измениться, в том числе и перед большой шайкой разбойников мы не такая сложная добыча. Спешим, стараемся уйти от места выхода. Где-то через полчаса за нашими спинами раздался грохот. Подземный ход проводники обрушили, и обратной дороги нет. Глава вторая. Горы. События глазами графини Велар. Стараюсь улыбаться и не показывать вида, что с трудом переставляю ноги. Мышцы ноют, а даже на малое целебное заклинание не осталось магии. Нет. Ни грамма не жалею, что перед тем, как покинуть крепость, обошла раненых и влила к каждому энергию. Целители и так с ног валятся. А им теперь не помогу ни я, ни Шибка, ни Сарика. Конечно, последняя лишь может помочь с перевязками, как Изурба с Марикой. Но ведь и это много значит. Уже не вспоминаю про уход за тяжелоранеными. После такого путешествия, когда столкнулась со столькими смертями, во мне что-то изменилось. Нет, не надломилось. Я стала на все смотреть другими глазами. Взять того же Алексиса. Тоже с трудом идет. На лбу пот, но старается всех подбадривать и обещает вскоре устроить привал. Нет, об отдыхе нельзя думать. А то аж запнулась и чуть не распласталась на камнях. «Госпожа, отдайте мне ваш заплечный мешок», — попросила Зурба, потом добавила. «Вы из сил выбились, а горы ошибок не прощают». «Не переживай. Тропа широкая, и к краю не подойду», — ответил ей и кивнула на Журбера. «Лучше ему помоги. Неужели не видишь, в каком состоянии герцог?» «Удивительно. Моя телохранительница, вся такая непробиваемая и невозмутимая, покраснела. Нет, постаралась от меня скрыть эмоции, но не смогла. Второй раз ее такой наблюдаю. Первый-то раз случилось несчастье. Ее сестра погибла, и тогда за рассудок Зурбы даже переживала. Но чтобы телохранительница от простого намека так себя повела? Неужели испытывает что-то к советнику императора? Так у них же разница в возрасте огромна. Хотя надо отдать должное Журберу. Тот 100 очков молодым даст. А если пользоваться услугами целителей, специализирующихся на омоложении и поддержании жизненного тонуса, то его возраст и вовсе не так велик». «Не могу я у господина Журбера взять багаж», — буркнул Зурба. «Если только он прикажет». «Только из-за этого?» — понизив голос, поинтересовалась у воительницы. «Не из-за того, что он тебе нравится?» «Госпожа, да что вы такое говорите?» — покачала головой моя спутница, но взгляд отвела. «Врет и не краснеет. Точнее, уже не краснеет. Щеки-то румянец так и заливает. Интересно, а чего это герцог теряется? Неужели не понял, как в его сторону неравнодушно дышит моя охранница? Хотя ему не до интрижек и развлечений. Вечно о чем-то думает, да в своем блокноте заметки шифрует». Непроизвольно сравнила герцога с Алексисом и поняла, что они в чем-то очень похожи. Оба упрямы, непробиваемые, как каменные глыбы. Еще и подшутить гораздо. И чего на меня так внимательно наш командир смотрит? Ой, явно ауру считывает и хмурится. Неужели догадался, что магии у меня нет? И чего источник никак не очнется? Не желает принимать энергию. Госпожа графиня, простите, а куда подевался ваш магический резерв? Задал вопрос Алексис. Насколько помню, вы перед спуском в подземный ход выглядели лучше. Или поставили обманку на свою ауру? Влипла. Как есть влипла. Вот и Журбер к разговору прислушивается. Сейчас начнут отчитывать, что того неразумного ребенка. Так, лицо сделать невозмутимым, спину распрямить, в глаза добавить холода и уверенно ответить. Это не ваше дело. У девушек не принято интересоваться их физическим состоянием. Если только они не подчиненные. А вы, напомню, именно таковой и являетесь. Жестко ответил этот несносный чурбан. Помощь пришла, откуда не ждали. «Графиня права. Далеко не все тайны мужчинам надо знать о женском здоровье», — сказала свинья. «Бронесса, ваш резерв тоже на нуле», — едко заметил Журбер. «Думаю, наши дамы поделились силой с целителями и ранеными, прежде чем покинуть крепость». «И тем самым замедлили наше продвижение», — процедил Алексис. «Как жаль, что нет возможности их наказать». «Ну, они сами себя накажут. Если кому-то потребуется помощь, они кроме обморока ничего не сделают», — хмыкнул герцог. «Зурба, предательница», — согласно кивнула. «А баронесса, вот же удивительно, не смогла найти достойный ответ и засопела». «А вот Алексис, обрадованный поддержкой, начал меня отчитывать и даже за руку схватил». «Да что он себе позволяет?» С негодованием фыркнула и ладони с загребущих пальцев вырвала. При этом успел уловить, что в меня некая часть энергии из парня влилась. «Идиот! Ему еще после ранения восстанавливаться. А он жизненной силой делиться вздумал. Только открыла рот, чтобы выразить свое недовольство, как Алексис объявил о привале. Его рейтинг в моих глазах непроизвольно поднялся. Особенно, когда я со стоном опустилась на землю, привалившись к стволу ели и прикрыла глаза. Если честно, то не могу разобраться в своих эмоциях к нашему несносному командиру. Иногда возникает желание его придушить, чтобы не мучиться. Кстати, баронесса явно со мной часто согласна. Достаточно заметить, какие взгляды напарник кидает и кулаки сжимает. Прикрыла глаза и почувствовала, как проваливаюсь в сон. Повествование от лица графа Алексиса. «Вижу, что люди в нашем небольшом отряде устали. Каждый мрачен и время от времени посматривает в сторону, где находится крепость. Уверен, любой задается вопросом, как там те, с кем сдружился за время осады. Честно говоря, мне тоже не по себе. Понимаю, что другая задача стоит, и она более важная, но поделать с собой ничего не могу. Надеюсь, комендант последует нашим Журберам просьбам и сохранит людей». «Граф», — обратился ко мне Гунбарь, — «пора привал сделать. Послать пару воинов назад, чтобы посмотрели, не идет ли за нами кто. Да и вперед бы стоило разведчиков отправить». «Гэм», — он мягко намекает, что пора мне за свои прямые обязанности браться и держать руку на пульсе. «Займись этим. Согласуюсь с Гараем. Поговорим на привале», — ответил я. «Графиня с трудом ноги передвигает. Герцог запыхался», — намекнул мой телохранитель и помощник. «Не слепой, вижу», — буркнул я. «Как только будет подходящее место, то остановимся. Не на горной же тропе людям отдыхать». «Сам уже ноги передвигаю на морально-волевых. Необходимо полчасика медитации заняться и магическую энергию подсобрать. Кстати, а с чего это мы тропу на магические ловушки не проверяем. Если эти места контролируют контрабандисты, то они свои базы обязаны были хоть как-то обезопасить. Или их тут никто не трогает? Отряды из крепости на эту территорию не имели права заходить. Территория-то горцев. Правда, если случалась стычка, то зачастую границу нарушали. Это мне прекрасно известно. «Привал!» – объявил я, когда отряд оказался на поляне. Через нее проходят аж 4 дороги. Имеются старые очаги от костров. Есть стойло для лошадей. Под деревьями стоят бочки с водой. Сложена небольшая поленница, дров. И даже есть сколоченный навес от дождя. Чувствуется, что это место было довольно популярное. Но судя по остаточным следам аур, то пару недель тут точно никто не останавливался. «Разбиваем лагерь?» – обратился ко мне лейтенант. «Да», – согласно кивнул ему, наблюдая, как Ишта без сил привалилась к ближайшему дереву и медленно опустилась на землю. «Нам всем нужен отдых». «Мы не так далеко от крепости», – осторожно заметил Гарай. «Если она падет, а нас там не обнаружат, то начнут искать». «Знаю», – согласился с ним. «Но если продолжим в таком темпе идти, то нас нагонят на раз. После же отдыха люди пойдут в 2, а то и в 3 раза быстрее». «Полностью с господином Алексисом согласен», – сказал Журбир, подходя к нам и слышавший мои последние слова. «А еще нельзя ошибиться с направлением», – он указал на разветвление троп. На этом обсуждение закончилось. Люди, узнав о таком решении, повеселели. Даже пара шуток прозвучала. «Графиня», – подошел я к Иштане, – «прошу вас о себе позаботиться и больше не вычерпывать свой источник без острой на то необходимости». «Граф, не надо читать мне нотаций», – поморщилась та. «Я уже не маленькая девочка, отдаю себе отчет в своих действиях». У самой аура блеклая. Магию почти не принимает, устала, а смотрит с вызовом. Да, продолжим мы путь, и через 10 минут она бы без чувств свалилась. А сейчас гордо подбородок вздернула и с вызовом смотрит. «Ой, госпожа, господин, простите, что прерываю, но думаю, надо перекусить», — вмешалась в наш короткий разговор Сарика. Горничная Ишты нарушила все дозволенные рамки служанки. При этом она даже попыталась встать между мной и своей хозяйкой. Решила, что мы сейчас разругаемся? Ну, такое желание имел. Даже язык прикусил, с которого были готовы сорваться резкие слова. Очень хотел сказать, что не ожидал от дочери императора глупости и дурости. «А, Алексис, как ваше плечо?» – спросила Иштания, отведя взгляд и похлопав по руке Сарику. «Спасибо, почти не беспокоит». Выдохнул я, стараясь успокоиться и унять раздражение. Дело еще в том, что моего запаса магии хватило на диагностику Ишты. Ее организм истощен, мышцы на ногах напряжены, сильно ослаблена, а источник девушки даже не пытается подпитывать владелицу. «И все же, мне необходимо вас осмотреть и сделать перевязку», — произнесла дочь императора и посмотрела на служанку. «Сарика, найди в моем мешке мазь и подготовь повязку». «Не стоит беспокоиться», – покачал я головой. «Иштания, вы лучше о себе позаботьтесь. Если к вечеру не сумеете немного восстановиться, то сам займусь вашим лечением». «А немного ли вы себе позволяете?» – вспыхнула графиня. «Господин, не слушайте мою госпожу, она слишком устала», – вновь влезла в наш разговор Сарика, что удивительно для служанки. Ну, я хотел продолжить, и мы бы с Иштой наверняка переругались. Но подошла ошибка, и обстановка разрядила. «Алексис, я все понимаю. Но где дамам прикажете спать? Простите, но нас 5, а мужчин намного больше. Сами понимаете, что нам потребуется уединение, в том числе и в кустики сходить, а тут все как на ладони». «Действительно, это проблема, о которой не задумывался. А необходимо учитывать даже такие мелочи, которые на самом-то деле таковыми не являются. Но у нас с собой нет палаток, и дамам придется смириться с такими условиями. Другой вопрос, что им требуется где-то в туалет ходить. А этот вопрос следует быстро решить. Кстати, спасибо еще, что столько времени терпят». Пришлось обойти поляну, чтобы подыскать местечко для естественных женских нужд. Попросил лейтенанта, чтобы воины в это место не забредали, после чего объяснил все Марике. Та остальным